он даже стал более серьезным. Камнем преткновения явилась профессия шалопая. Он был музыкант. Если бы хоть пианист или скрипач, или на худой конец флейтист, но он был балалаечник. Для самолюбивой, рассудочной, знающей себе цену и вместе с тем ограниченной девушки-аспирантки это было чересчур. Вика предпочла принять предложение молодого обещающего ученого-доцента. Так началась супружеская жизнь, в которой для обоих сторон было мало радости. Все в доме привыкли ходить на цыпочках и говорить шепотом. Только Вика рисковала время от времени нарушать этот покой, это ледяное молчание. Впервые это произошло вскоре после замужества, когда она уже ожидала ребенка. Виктория и Андрей сидели в столовой и тихенько разговаривали. Вера Григорьевна не любила, когда они рано уходили к себе. Свекровь сидела здесь же и читала на английском языке Хемингуэя. Маятник дорогих часов веско отсчитывал томительные минуты. Было 10 часов вечера, еще рано было ложиться спать. Внезапно Вика поднялась и, свободно ступая, прошла к кабинету профессора. Приоткрыв дверь, она сказала: «Папа, вам не скучно здесь одному? Вы, наверное, устали. Идемте посидим с нами. Может, послушаете новую пластинку? Я как раз купила». Вера Григорьевна от такого святотатства обмерла. Андрей испугался за жену. Вдруг ей ответят уничтожающе. Однако профессор нисколько не рассердился. Он вышел в общую комнату и сел на диван возле невестки. Он сидел очень прямо, будто у него вместо позвоночника был железный стержень. Вика стала рассказывать о последней операции на глазах, которую делала Екатерина Давыдовна. О разных больных, как они боятся операций, даже военные, даже моряки, и о всяких комичных случаях на ее дежурстве. Все молча слушали. Потом Вика сбегала за пластинкой и заставила ученого прослушать песенку Шульженко. Смущенный Андрей сказал жене: «Ты хоть бы Бетховена выбрала или Шостаковича?» Но Николай Иванович вежливо сказал, что ему нравится. Неожиданно он спросил, нет ли у Вики каховки. Вика сказала, что, к сожалению, нет, но если никто не возражает, то она может спеть. «Разве вы поете?» – как будто удивился Николай Иванович. «Все люди поют», – ответила Вика. «Одни лучше, другие хуже. Когда я училась в медицинском техникуме, то выступала на концертах самодеятельности. У меня сопрано. На таком концерте в Доме культуры мы и с Андреем познакомились. Разве он не говорил?» Все как-то странно посмотрели на нее и попросили спеть. Вика спела каховку, потом «По долинам и по взгорьям» и, наконец, «Комсомольцы 20-го года». Возможно, последнее она спела значительно позже, когда уже был Санди, потому что он это хорошо помнит. Голос у нее не сильный, но свежий, сочный, словно прохладный и удивительно приятный. Это не потому, что пишет сын, другие, посторонние, так говорили. Только ей было тяжело петь без аккомпанемента. «Николай Иванович, может, вы будете мне аккомпанировать на гребенке?» — спросила она, обводя всех простодушным взглядом серых глаз. «Вы когда-нибудь жужжали на гребенке?» Профессор озадаченно посмотрел на нее. «Да, кажется, да. Когда еще учился на рабфаке? Но я забыл». Он вдруг запечалился. «Мне кажется, мы мешаем Николаю Ивановичу работать», — твердо напомнила бабушка. «О, черт побери!» — вдруг взорвался ученый. «Могу я раз в жизни пожужжать на гребенке? Но я забыл». Он был явно растерян. Андрею почему-то стало очень жаль отца. «Папа, это совсем просто. Я тебе покажу», — сказал он. Но профессор замычал, словно от зубной боли, и ушел к себе в кабинет. «Так расстроить Николая Ивановича!» — прошипела Вера Григорьевна и ушла в спальню в сильном негодовании.